Книга вторая. Когда приходит женщина. Часть третья. Глава первая. Умело затерявшись в свое время в бескрайних таежных просторах севера, Федор Макашин в качестве обыкновенного репатриированного, в эту войну их оказалось немало, пробывших в немецком плену с осени 41-го года и до конца войны, года три работал на Печоре, вначале на угольной шахте откатчиком, затем на речной пристани, в бригаде по ремонту барж и, наконец, укладывал шпалы на строительстве железнодорожной ветки. При первой возможности он с охотой изъявил желание поехать в Сибирь, в леспромхоз. В своем прошлом он допустил маленькую неточность. Назвал местом рождения село Выдогощ в той же Холмской области, соседним со своим родным Зерским в Слепнинском районе, уничтоженное летом 42-го года вместе с жителями подчистую. Каратели перестреляли даже скотину, собак и кошек. В этом селе тоже была большая ветвь фамилии Макашиных. Те, кому посчастливилось уцелеть и вернуться потом к родным пепелищам, 20 с лишним человек из 210 ушедших на войну, рассеялись кто куда по разным деревням, пристроились на моторном заводе. Потом в районе решили и выдогощенские земли разделить между тремя соседними колхозами. Выдогощ стало мертвым селом, каких теперь много было и по России, и по Белоруссии. Заброшенные дороги к ним потихоньку исчезали, забитые травой и молодым лесом. Макашину повезло, но это везение, по всей справедливости, надо было отнести исключительно за счет его находчивости. Когда он, оправившись после почти смертельного потрясения в весну 1943 года, сумел затеряться в бесконечных толпах и движениях, захлестнувших Европу. И его освободили уже в апреле 45-го, как одного из взятых в 41-м в плен и угнанных на работу в Германию. Он был так же истощен, как и другие, и также радовался и плакал, когда ему сказали после проверки, что он свободен. Не задерживаясь ни на одной из работ больше года, он несколько успокоился, только забившись в один из самых глухих тюменских леспромхозов. Первое время лес заготавливали вручную, но Макашину было не привыкать. По-звериному жадно он вцепился в работу, безошибочно выбрав такого же напарника, и они всегда получали дополнение к пайку. Через год Макашин выдвинулся в мастера одного из участков и повел дело хорошо. В первый же праздник его наградили грамотой и часами. Он стоял, глядел на хлопавших ему людей и казался смущенным, а к вечеру впервые за послевоенные годы напился до бессознания в одиночку при опущенной занавеске в своей коморе, как он называл свою барачную комнатенку с отдельным выходом. Позже в таких случаях он ставил рядом с кроватью ведро холодной воды и за ночь почти выпивал его. Спал он мало и часто просыпался, и это выводило его из себя. Он начинал вспоминать, думать. Неостановимый дикий поток прошлого Макашин не выдерживал, вскакивал и дрожащими руками зажигал свет. Вот тут-то он начинал понимать, что по-прежнему живет тайной, звериной жизнью, внутренне вздрагивая и ежась от любого неосторожного взгляда. И сколько бы он ни старался, так будет до конца. Вначале ему хотелось узнать, что же все-таки стало с его отцом и матерью, и выбрались ли они с Соловков. Но он раз и навсегда отверг эту губительную мысль. Рано утром, задолго до всех, он приходил в свою конторку, начинал работать. Это его успокаивало. Он втайне не только дорожил, но и гордился своим положением. И потому даже наедине с собой не мог и не хотел думать и вспоминать о прошлом. Отделяя прошлое, в нем словно опустилась тяжелая плита. И жизнь Макашина теперь разделилась на две отдельные, исключающие друг друга половины. В одной он умер и был похоронен, в другой только что народился и старался быть как можно бережнее, ничего не задевать по пути.